саксофон, тромбон, фагот, барабан и клетку с канарейками. Скрипку новый жилец никому не доверил и внес ее в квартиру сам. Все ребята собрались вокруг машины. «А электрогитары у вас нет?» — спросил Вовка Семенов. «Мои занятия позволяют мне обходиться без электрогитары. Без этого, вне сомнения, уважаемого инструмента», — с некоторой загадочностью ответил композитор. «А чем вы занимаетесь?» — спросила Галя. «Я бужу музыку, которая спит». «Как это?» — не понял Миша. Заливалов взял дирижерскую палочку, поглядел по сторонам и махнул ею в сторону старой ветвистой яблони. Тотчас зашелестели зеленые листья, заверещали воробьи, зацвиркали синицы и дрозды. Только что старая яблоня, давно не дававшая плодов, стояла молча, устало опустив ветки, а сейчас она ожила и как будто расправила плечи. Ребята даже рты открыли. Заливалов улыбнулся и махнул палочкой в сторону грузчика в сером комбинезоне, вносившего в дом последнюю вещь — раскладушку. Угрюмый грузчик вздохнул, походка его стала бодрей, и вдруг он запел: «Не кочегары мы, не плотники». Ребята засмеялись. Новый сосед им очень понравился. В это время Галина мама позвала: «Галя, домой!» И снова композитор всех удивил. Он подскочил на месте и воскликнул: «Чей это голос? Кто сейчас пел? Отвечайте немедленно!» «Это моя мама», — растерялась Галя. «Она меня обедать позвала». «Кем работает твоя мама?» «Лаборантом. А что?» «Глупости!» — вскричал Заливалов. «У твоей мамы дивное контральто! Оно необходимо для моей оратории, как воздух!» «Что у вас на обед?» «Котлеты с картошкой». «Отлично! Веди меня знакомиться скорей!» Прошла всего неделя, как композитор Заливалов поселился в доме, но за это время жизнь обитателей дома значительно изменилась. Галина мама уволилась из химической лаборатории и стала солисткой городской филармонии. У Игорька обнаружился абсолютный слух, и его отдали в музыкальную школу. Все ребята научились отличать минор от мажора, а виолончель от контрабаса. По вечерам Заливалов наигрывал свой последний опус для рояля, трубы и барабана под названием «Новоселью моему радуются все», играя на трех инструментах одновременно. А порою композитор взмахивал дирижерской палочкой и будил спящую музыку. Водопроводные трубы начинали звучать, как орган, перекликаясь друг с другом. Фужеры, стаканы и рюмки, запертые в буфетах, издавали нежный звук хрустальных колокольчиков. А однажды собаки, собравшиеся во дворе в поздний час, чтобы повыть на луну, изобразили нечто похожее на колыбельную песенку. И лишь один гражданин Тыквин не был доволен соседством с композитором. Жил он с ним на одной лестничной площадке, и опусу «Новоселью моему радуются все» отнюдь не радовался. «Жили себе тихо, спокойно», — ворчал он, — «и на тебе! Тоже мне профессия — музыку будить!» «А зачем, — спрашивается, — ее будить? Пусть себе спит!» «Вы глубоко неправы», — убеждал его Заливалов, — «без музыки жизнь скучна и пуста. Она ведь живет в каждом из нас. Нужно лишь научиться ее слышать». «Ничего во мне не живет», — обижался гражданин Тыквин. «Тем более это ваша музыка. Я без нее до сих пор обходился и дальше как-нибудь обойдусь». «О, как вы несчастны!» — сокрушался композитор.